Глава 42. Амалия. «Вот, держи!» Возвратившись из аптеки, Заур протягивает мне упаковку какого-то лекарства и бутылку с водой. «Что это?» — верчу блистер в пальцах. «Бананового не было!» — рычит на меня мужчина. «Вообще из меня идиота сделала, дура набитая!» «Мне не совсем понятна реакция босса, но в том, что мужчина сейчас находится в состоянии крайнего бешенства, сомнений нет. А где резинки?» «Какие резинки?» — прожигает меня неприязненным взглядом. «Пей! Быстро!» Вчитываюсь в упаковку и чуть ли не скреплю зубами от злости. «Это средство экстренной контрацепции. Вот что он мне принес из аптеки. Конечно, их с фруктовыми вкусами не бывает. Однако Заур просто-напросто решил отделаться от меня и от последствий, вместо того, чтобы продолжить развлекаться в постели. Пей, Амалия, мне ни к чему эти проблемы. Но наша ночь... Зубы мне не заговаривай, ты мне возбудитель подлила, воспользовалась моим состоянием. Ни тебе, ни мне эти последствия не нужны. Нужны, дорогой Заур, нужны, еще как. Вот только жаль, что у тебя ничего той ночью не получилось. И никаких последствий, к сожалению, не будет априори. Но тебе это знать ни к чему. Нет, я отказываюсь это пить. Это приводит к сильному гормональному сбою и... Пей! Ревет Заур, сверкая на меня глазами так, будто сейчас... дыру прожжет. С одной стороны, можно и выпить, ведь ни черта же не было. Вот если бы было, тогда да, тогда другой разговор. А так? С другой стороны, сбивать свой гормональный фон этой микстурой тоже мало радости. «Если ты сейчас не выпьешь», — продолжает давить на меня Заур, «то я напишу на тебя заявление в полицию». «Заявление об изнасиловании?» Не удерживаюсь я от колкости. «Заявишь, как я тебя опоила и воспользовалась твоим беспомощным состоянием? Хотела бы я на это посмотреть». «Нет», — парирует Заур, едва сдерживаясь. «Напишу, что ты денег у меня сперла из сейфа и украшений на 1 000 000 рублей». «Черт, а он может. Вот гад. Переиграл меня. У меня ни денег, ни связей, а у него личный адвокат имеется. Еще и вправду заявит на меня, потом проблем не оберешься. Давай свою таблетку». «Ладно, хрен бы с ней, выпью. Это ровным счетом не меняет ничего. Потом просто скажу, что таблетка не подействовала, и делов-то». Заур, не мигая, смотрит на то, как я проглатываю пилюлю и запиваю водой. «А теперь убирайся из моей машины и моей жизни!» — рычит угрожающе. «Да, ну вот, переспали, называется. Ладно, дорогой мой Заур Асхадович, посмотрим потом, как вы запоете, когда ваша ненаглядная коровушка обнаружит трофеи в машине. Она обнаружит, это я вам гарантирую. Если что, сама ей подскажу, где собака зарыта. И еще потом с удовольствием посмотрю на ваше изумительно прекрасное лицо, когда положительный тест на беременность увидите. А вы его увидите, не сомневайтесь. Только времени мне немного дайте, и дальше все как по нотам заиграет». Покорно вылезаю из его шикарного джипа. Заур тут же стартует с места, обдав меня клубами придорожной пыли. «Ничего, мы еще посмотрим. Кто кого?» Сплевываю я пыль, скрипящую на зубах, вместе с непроглоченной таблеткой.